Второе письмо Иоанна. От старейшины, госпоже, что избрана Богом, и ее детям, которых я люблю истинной любовью, и не только я один, но и все те, кто узнал истину, потому что истина живет в нас и будет с нами вовеки. Любовь, благодать и мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, Сына Отца, всегда будут с нами, если будем жить в истине и любви. Я очень обрадовался, когда обнаружил, что среди твоих детей есть такие, кто живет в верности и истине, соблюдая заповедь, которую мы получили от Отца. И теперь я прошу тебя, госпожа моя, то, что я пишу, это не новая заповедь, а та, что мы получили изначально. Будем любить друг друга. А любовь значит вот что — жить по его заповедям. Это и есть та заповедь, которую вы услышали изначально и по которой должны жить, потому что в мир ушло уже много обманщиков. Они не признают, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть. Такой человек — обманщик и антихрист. Смотрите за собой. Не погубите того, ради чего мы трудились, но стремитесь получить свою плату сполна. Всякий, кто настолько продвинут, что уже не держится учения Христа, тот без Бога. А кто держится учения, у того есть и Отец, и Сын. Если к вам кто-то придет, кто не приносит этого учения, не принимайте его к себе в дом и даже не здоровайтесь с ним. Кто с ним здоровается, тот становится причастен к его злым делам. У меня есть много чего написать вам, но мне не хотелось бы прибегать к бумаге и чернилам. Я надеюсь прийти к вам и поговорить лично. Тогда наша радость станет полной. Тебе посылают привет дети твоей сестры, тоже избранницы Божьей. Конец второго письма Иоанна.